Похоже, все дома были здесь построены по единому принципу, из положенных друг на друга сцепленных блоков и плит. Все они были сделаны из одинакового темного камня. Вулканический базальт, догадалась Карн. Некоторые плиты, судя по их виду, весили не менее нескольких тонн. В южных районах Тихого океана образцы столь сложной архитектурной технологии встречались крайне редко. Они могли сравниться разве что с умением инков и майя. После того, как лодка обогнула дом, открылся прямой путь к первому из драконов. — Сними на пленку! — с благоговением прошептала Карн. — Уже снимаю! — успокоила Миюки, держа камеру прямо перед собой. Верхняя часть пирамиды возвышалась на 20 метров над водой. От поверхности воды к плоской площадке на вершине вели 18 ступеней, каждой высотой в метр. На этой же площадке располагался частично разрушенный храм, небольшое сооружение, сложенное из каменных блоков. При их приближении со ступеней пирамиды шумно взлетели несколько белых журавлей. Карен обогнула пирамиду, их взглядом открылся второй дракон. Он был точной копией первого, если не считать того, что на его вершине не было храма. — Давай посмотрим поближе, — предложила Карен и причалила к нижней ступени первой пирамиды. Высокая базальтовая тумба у северо-восточного угла выглядела вполне подходящей для того, чтобы привязать к ней лодку. — Подержи руль, — велела Карен, а сама перебралась вперед и взяла носовой конец. Перепрыгнув на ступень пирамиды, она поскользнулась на мокрых водорослях. — Осторожно, шею сломаешь! — крикнула Миюки, когда Карен раскинула руки, пытаясь сохранить равновесие. Выпрямившись, та откинула назад упавшие на лицо волосы и улыбнулась. — Как видишь, жива и невредима. Теперь уже с большей осторожностью, держа в руках веревку, она прошла по ступени и опустилась на колени, чтобы привязать ее к тумбе. Оказалось, что на самом деле это была не тумба, а изваяние мужской фигуры. Мелкие детали были уничтожены песком и водой, нос отсутствовал, а глаза превратились в слепые впадины. Карен подтянула лодку, привязала веревку к основанию статуи и затянула тугой узел. — Поможешь? — спросила Миюки, протягивая свою сумку с фотооборудованием. Карен взяла ее, и хрупкая профессорша легко перепорхнула с лодки на базальтовую ступень. Щавканем угодив ногой во что-то липкое и скользкое, она скривилась и сказала, — Когда выберемся отсюда, купишь мне новые туфли. — Самые модные. — От Феррагамо, — с готовностью пообещала Карен. — Выпишу их тебе прямо из Италии. Миюки спрятала в уголках губ улыбку, все еще не желая признавать, что это приключение доставляет ей удовольствие. — Тогда командуй. Я хочу подняться наверх и осмотреть храм. Миюки сдрала голову кверху. — Это будет долгий подъем, — предупредила она. — А нам некуда торопиться. Карен взобралась на следующую ступень и протянула руку, чтобы помочь подруге, но та отмахнулась и влезла туда самостоятельно. Встав рядом с Карен, она сняла с колена длинную ленту водорослей и с отвращением, отбросив ее в сторону, многозначительно посмотрела на Карен. — Хорошо, хорошо, — сразу поняла та. — Когда вернемся, зайдем еще в Нордстром, купим тебе новый брючный костюм. Теперь Миюки все же не удержалась от улыбки. — Новые туфли, новый костюм. К тому времени, как мы поднимемся наверх, я успею обзавестись новым весенним гардеробом. Карен похлопала подругу по руке и продолжила подъем. Остановившись, чтобы Миюки смогла ее догнать, она стала смотреть на раскинувшийся внизу древний город. Солнце уже поднялось, теперь висело желтым шаром на востоке. С этой точки Карен видела примерно на 2 километра вдаль, после чего руины терялись в морской дымке. Судя по огромному размеру древнего города, его население когда-то могло насчитывать десятки тысяч людей. Куда же они подевались? Осталось совсем недолго, — обнадежила она Миюки, когда та появилась рядом. Тяжело дыша, японка слабо махнула рукой и сказала, — Я в порядке, пошли дальше. Давай лучше отдохнем, — предложила Карен, хотя на самом деле изнывала от желания поскорее оказаться наверху. Мы должны беречь силы. Но если ты настаиваешь, — с готовностью согласилась Миюки и уселась прямо на водоросли, не заботясь больше о своей одежде. Карен достала из сумки бутылку с минеральной водой и протянула ее подруге. Миюки открутила крышку и стала жадно пить, не сводя, однако, глаз с раскинувшегося перед ними древнего города. — Какой он огромный! — восхищенно проговорила она. — Никогда бы не поверила, если бы сама не увидела. Карен тоже сделала несколько глотков из бутылки и сказала, — Как же это все-таки могло так долго срываться под водой? Ну как? —